мозгов. Мне не нужно это. Это все не то. В этот тихий вечер ласковой рукой обними за плечи, милый дорогой. Если ты хочешь, чтобы я была с тобой, если ты хочешь, чтобы я была с тобой, если ты хочешь, чтобы я была с тобой, если ты хочешь, чтобы я была с тобой. Ты кружишься снегом, над волной скользишь, но звездою с неба вряд ли удивишь. Если ты хочешь, чтобы я была с тобой.